петь метро. В пустом вагоне ты никто. Но помнишь ты его прощальный взгляд, и губы поцелуй хранят. Не надо думать, что потом не все сбывается порой. Но не сегодня, только не сейчас, не в этот раз, не в этот раз. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивалось сердце на части, говорила, это на счастье. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. О любви мечтала днем, а ночью думала о нем. Печальный свет ночных витрин, лунный холодный апельсин. От одиночества не лечит он, и город сам в себя влюблен. Преодолеть пытаясь сон, держи, зевает в микрофон. И ты одна, и он сейчас один, ночной глотает аспирин. Если хочешь, это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбивала сердце на части, говорила, это на счастье. Если хочешь, это так просто. Раз, и завтра ты станешь взрослой. О любви мечтала днем, а ночью думала о нем. Это так просто. Завтра утром ты станешь взрослой. Разбей.